скучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Эх, маменьки родные, с последним взглядом хочу показаться на глазах. Эх, маменьки родные, с последним взглядом хочу показаться на глазах. Меня мама, хорошего сына, твой сын, ведь такой, как вчера. Меня засосала опасная трясина, а жизнь, моя вечная игра. Эй, что знаешь, а меня засосала опасная трясина, а жизнь, моя вечная игра. Стой, паровоз, не стучите колеса, не поздно взглянуться в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза, это мальчик. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Обязательно, а я нарыл Женька и Женю. его на вкус. Приезжая, рыжая, лишь на свете у всех милей. Приезжая, рыжая, и не своди с ума парней. Приезжая, рыжая, лишь на свете у всех милей. Приезжая, рыжая, а не своди с ума парней. А чтоб была она всеми добрая, и пыхтела, как промозжичья. Обязательно, ну обязательно, а чтобы рыжий цвет волны. Вот и рыжая, рыжая, лишь на свете всех милей. Рыжая, рыжая, не сходи с ума, парни. Чужим. Я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль. Сердце бьется сильнее, вижу птиц караваны, дорогие края, провожающих я. Сердце бьется сильнее, вижу птиц караваны, дорогие караваны, провожают меня. Вот все ближе они, и все громче рыдания, словно скорбную вещь мне они принесли. Из какого же мир, из далекого края прилетели сюда на ночные журавли. Из какого же мир, из далекого края прилетели сюда холод, сумрак, туман, непогода, не слякоть. Ведь мы в лесу незнакомой земли. Ах, как сердце болит, как мне хочется плакать. Перестаньте лопать надо мной журавли. А как сердце болит, как мне хочется плакать. несутся они. Мимо скорбных объятий, мимо древних церквей и чужих городов, обернутся они, им раскроют объятия дорогие края. Под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик улетающих вдаль. Сердце бьется сильней, вижу птиц головы. Дорогие края, дорожаю к нам. Сердце бьется сильней, вижу птиц кровавы, дорогие края. Yeah. ананасами, эльдовый костер, тропический рожок. И с рыбоедочкой, красавцей елочкой, сплясал священный танец Буги Орел. Ура! Все взлетал, а стычем дыман шагар замерзал. Встретили бы нам, а рыбоедочку из племени не врям. Ура! Все взлетал, был припев, закуски хватит нам. Ура! Я же раз забрал. Я черную розу, эмблем печал. В тот памятный вечер тебе преподнес много сидений, много молчал, нам плакать хотелось, но не было слез, много сидений, много молчал. В оркестре играет гитара Орось, шумит полупьяный ночной остан. Ты что же ты смотришь с улыбкой печальной, и падают слезы хрустальный бокал. Любил я когда-то цыганские пляски и пару мелодий полудиких коней. Но время прошло, промелькнуло как в сказке, и вот я без ласки твоей. Но время прошло, промелькнуло как в сказке, и вот я без ласки твоей. Ах, как бы хотелось начать все сначала, забыть все, что было, и снова начать. Слезой умыться, целовать твои плечи, и жаль твои слова. Оркестре играет гитара Орлов, шумит полупьяный ночной ресторан. Что же ты смотришь с улыбкой печальной, и падают слезы хрустальный бокал. Что же ты смотришь? морем прощась, в этот час ты призналась, что нет любви. Мне немножко взгрустнулось, без тоски, без печали, час, когда прозвучали слова твои. Расставаясь, я не стану злиться. Я радую ее. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Возьму вдруг и женюсь на первой дуре. Давай, мать. водички принеси. А вдруг возьму пилюс на самой умной, она залучит всю мою родню. А мы с тобой, мать, народ не шумный. Давай, мать, приемник почини. Thank you.

знает, что жизнь ее стала хуже. И грудь себе сбегает 16 столовых ножей. Потом колеса руки, Москва уже видна. Маруська в институте, профессора Пастера. На стол Маруську наложу 16 столовых врачей. И каждый врач знает свой нож из ее грудей. Не дайте заказы, не выдайте, не жить в интенсивных местах. Оставьте один ножик на память о мирном на руках. Маруську в крематорий и прямо в печь кладут. От смерти и страшных горем Серёнка её кладут. Маруська, купи, Маруська, открой свои глаза. Маруська отвечает, нельзя, я уже умерла. Маруська отвечает, нельзя, я уже умерла. Я жизнь ее испортил, за все отвечу я знал. Носите бедную форму на память 400 грамм. Из Калужского белого ада шли мы в Дону в тяжелом дыму. Я заметил окурочек с красной помадой и рванувший строя к нему. Я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. Так не видел я года 4. Ну и вот, наконец, повезло. Ах, окурочек, может быть, стул 104, этим ветром тебя занесло. Ах, окурочек, может быть, стул 104, этим ветром тебя занесло. И жену удавивший татарин, и активный один пидорас, всю дорогу до зоны шагали, стихая, не сводили с окурочек глаз. Всю дорогу до зоны шагали, стихая, не сводили с окурочек глаз. Кем ты, стерва, любовь свою крутишь? Кем дымишь сигареткой одной? Ты во внукове с пьяным билетами купишь, чтоб хотя бы лететь надо мной. А ты во внукове с пьяным билетом не купишь, чтоб хотя бы пролететь надо мной. В честь твою заряжал я попойки, всех французским поил коньяком. Сам принял от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Сам принял от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл под окурочек в карты, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарта из-за грусти подами червей. Даже здесь не видать мне счастливого фарта из-за грусти подами червей. Проиграл я и шмотки, и сменку, сахарок на 2 года вперед. И сижу я на нарах, обнявши коленки, так как не в чем идти на развод. И сижу я на нарах, обнявши коленки, так как не в чем идти на развод. Шел я в карцер босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Пострадал я за этот окурок, никого ни кляня, ни виня. Но за то, господа из влиятельных урок, за размах уважали меня. Но за то, господа из влиятельных урок, за размах уважали меня. Людяй, ты на воле растратил много тысяч на блистательных дам. Это да, говорю, Гражданин надзиратель, только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавички вы мне по губам. Цилиндром на солнце сверкая, один самый модный сюртук, по летнему саду гуляя, с Марусей я встретился. Гулял я с ней 4 года, на пятый я ей изменил. Однажды в дурную погоду я тут коренной простудил. От этой мучительной боли всю ночь как безумный рыдал, вдруг потерял силу воли, зубному врачу побежал. Врач взял меня грубо за горло, связал мои руки назад. 4 здоровые зуба он вырвал мне тотчас подряд. Сразу лежат 4 зуба, а я как безумный рыдал, а женщина врач хохотала. Я голос Маруси узнал, я тебя так безумно любила, а ты сменил мне палат, теперь я тебе отомстила. Изменник и подлый цепан, уходи вон с моего кабинета, бери свои зубы в карман, затей с тобой брежнее, и помни про подлый опал. Цилиндром на солнце сверкая, домой я иду без зубов, и как отомстить я не знаю, за эту Маруськину любовь. И вдоль Паевского я идти тащишься ты. Мимо проносятся, сверкая гляды почти. Милая девочка, иди чудесный след. А мимо проносятся, сверкая гляды почти. Моя девочка, ты чудеса лишли, а ты все пьяненький, идешь по власти клади. И сорвет тебе какой-то дает гражданин, а мимо проносится, сверкая огнями такси. Милая девочка, убили чудесные плоды. Опять находится в карманах на расклюшке брюк. А жить так хочется, вечно и страдаю. И вот я пьяненький, иду по проспекту один. Ах, хозяин, на миллион, чувствовал, я думал. вас подобрял землицу порошком. Хотел пройти с тобой по лужам, забыв про стужу в этот день. Пусть солнце тихо светит и сверкает в лужах, в золотой карете мы по небу плывем. Нас двое на планете, и нам никто не нужен, и подождем с тобою, мы к счастью придем. Хотел пройти с тобой по лужам, забыв про стужу в этот день. Но дождь ныло мочи и стучит по крышам. Он никак не хочет, что встретились они. Сердце то глагочет, стучит потише. Эх, дождь осенний гривной, редкость в наши дни. Давай, Гарри. Тогда в порядке. пошли здесь дожди. Затую за трубою, поцелуя в стоны, лишала без всего, я лишал кольцо, а сколько было одежды слов, ох, сколько было грации, когда ты лишала рядом. У канализации. Танго, не уходи. Если ты отлегла на диван, Катерин. Говоришь, мол, храпишь, почем даром, и всегда, мол, разишь перегаром. А с утра говоришь с легким паром, с добрым утром, мол, должен сказать. Эта песня твоя не чарует, но ее можно так-то понимать. Убирайся пока. Тебя не привила, здесь старушка мала, тяжелеет рука на кухонном труде. На мне мужика, чтобы был он громилой, чтобы он не храпел, очарующий пел, лишь в оцене над опырой. А ты, мол, храбишь почем даром, и всегда, мол, разишь перегаром, а с утра говоришь с легким паром, добрым утром, мол, должен сказать, эта песня твоя не чарует, но ее можно так и понимать. Убирайся пока, я тебя не привила. Здесь дорожка узка, тяжелеет рука на кухонном труде. Нужно мне мужика, чтобы был он громилой, чтобы он не храпел, а чарующий пел лишь во сне на сапыры. почти сговоры. В очередях за хлебушком стоял. И я видел, как огнем горят Ладаевские склады. В очередях за хлебушком стоял. Граждане вы смелые, а что ж тогда вы делали, когда наш город счет не вел смертям? Сшивали хлеб с четвертую, а я считал моторку, окурок под платформы, черти чем не пополам. Было в общем-то бега, на лобных и дискотеков, все голодали, даже прокурор. А вы в эвакуации считали информации, слушали по радио, а что вы в форбером? Даже птицы не летали. А бору было нечего украсть. Родители мои в ту пору ангелы забрали, а я боялся только бы не упасть. Родители мои в ту пору ангелы забрали, а я боялся только бы не упасть. Thank you.